Идея действительно была неплохой, хотя и требовала более детальной проработки. Не успели мы углубиться в обсуждение, как дверь мастерской снова открылась, и на пороге появился принц Михаил. Еще одна переменная, которую невозможно было предсказать в этом месте и сейчас. «Простите за вторжение». Он выглядел немного смущенным, что было несвойственно для всегда собранного военного. «Мне сообщили, что ее высочество Карина здесь, и я подумал, то есть, мне нужно согласовать некоторые детали предстоящих военных учений, в которых будут участвовать польские наблюдатели». Это был настолько очевидный предлог, что я с трудом сдержал усмешку. Строгий и серьезный Михаил, казалось, полностью терял свою обычную сдержанность в присутствии польской магессы. Карина, однако, отреагировала с энтузиазмом. «Ваше высочество, как удачно! Я как раз рассматривала защитные амулеты госпожи Черновой и думала, что было бы интересно проверить их в боевых условиях. Хотите устроить небольшой спарринг?» Михаил моргнул от неожиданности. «Спарринг? Прямо здесь и сейчас?» «Почему нет?» — Карина пожала плечами с озорной улыбкой. «У госпожи Черновой есть внутренний двор для тестирования артефактов. Мы могли бы устроить там небольшую демонстрацию. Ведь могли бы?» Я решил вмешаться. «Карина, не думаю, что это хорошая идея. Во-первых, формат неофициальный. Во-вторых, это может быть опасно». «Трусишь, Максим?» — Карина подмигнула мне. «Или боишься, что я задам жару твоему брату?» «Я согласен», — неожиданно произнес Михаил. «Такая практика будет полезна для оценки эффективности новых защитных артефактов в реальных условиях». Варвара, которую я ожидал увидеть возмущенной таким предложением, напротив, выглядела заинтригованной. «У меня как раз есть прототипы, которые нужно испытать». Она подошла к шкафу и извлекла оттуда два браслета. «Эти амулеты должны отражать магические атаки средней интенсивности. Было бы интересно посмотреть, как они справятся с вашей ледяной магией, ваше высочество». Все происходило слишком быстро, и я понимал, что уже не могу остановить этот безумный эксперимент. Оставалось только контролировать ситуацию и быть готовым вмешаться, если что-то пойдет не так. Внутренний двор мастерской Варвары представлял собой просторную площадку, окруженную высокими стенами. Здесь она обычно тестировала свои более опасные изобретения. Сейчас двор был пуст, что делало его идеальным местом для импровизированного поединка. Михаил снял мундир, оставшись в белой рубашке, и надел браслет, который протянула ему Варвара. Карина, к всеобщему удивлению, сняла верхнюю часть своего платья, под которой оказалась специальная боевая блузка, облегающая, но не стесняющая движений. «Всегда готова к бою», — пояснила она, заметив удивленные взгляды и слегка смущенные моего брата. «Старая привычка». Их поединок начался осторожно. Михаил, специализирующийся на магии земли, создавал защитные барьеры и атаковал точечными ударами, камнями, поднятыми из-под брусчатки двора. Карина отвечала ледяными вспышками, каждая из которых сопровождалась нелепым, но каким-то образом эффективным заклинанием. «Танцующий ледяной порыв!» — выкрикнула она, и из ее рук вырвался вихрь мерцающих кристаллов, принявших форму птицы. Михаил отразил атаку щитом из поднятых камней, которые покрылись инеем, но выдержал удар. «Неплохо, ваше высочество», — с уважением произнес он. «Но слишком предсказуемо». Он сделал резкий жест, и обледеневшие камни полетели в Карину. Она едва успела уклониться, взмахнув светлыми волосами, искрящимися в солнечных лучах. «Ух!» — воскликнула польская принцесса. «А ты полон сюрпризов». Поединок набирал обороты. Оба участника явно наслаждались происходящим, и с каждой минуты их атаки становились все более сложными и изобретательными. Защитные браслеты Варвары работали отлично, отражая или смягчая большинство ударов. «Небесный ответ возвышенного!» — крикнула Карина, создавая серию ледяных осколков. «Круг второй! Земляной вал!» — парировал Михаил, поднимая барьер. Я наблюдал за ними со смесью беспокойства и удивления. Между ними определенно возникла какая-то искра, и дело было не только в магическом поединке. В глазах обоих читался азарт, интерес, взаимное уважение. Для всегда сдержанного Михаила это было необычно. Я впервые видел его таким. Варвара, стоявшая рядом со мной, тоже это заметила. «Они неплохо смотрятся вместе», — тихо произнесла она. «Никогда не видела второго принца таким живым». «Это точно», — я кивнул. «Он всегда был погружен в военные дела, никогда не проявлял интереса к женщинам, а тут такой энтузиазм». «Мне кажется, дело не только в Карине», — заметила Варвара. «А в том, кто она есть. Сильная, независимая, не боится бросить вызов. Для человека, привыкшего командовать, это редкость». Поединок завершился неожиданно. Одна из атак Карины оказалась слишком мощной для защитного амулета Михаила. Браслет погасил большую часть удара, но остаточная волна ледяного воздуха отбросила принца назад. В тот же момент одна из каменных плит, которую он поднял для контратаки, обрушилась слишком близко к Карине, заставив ее потерять равновесие. Оба оказались на земле, тяжело дыша и глядя друг другу... Оба оказались на земле, тяжело дыша и глядя друг на друга с неприкрытым восхищением. «Ничья!» — объявил я, подходя к ним. «И думаю, на сегодня достаточно. Артефакты проверены, все цели достигнуты. Не хотелось бы мне, чтобы две страны потеряли столь важных персон в один день». Михаил поднялся первым и галантно протянул руку Карине. Она приняла помощь с благодарной улыбкой. Ее светлые локоны растрепались от поединка. «Давно не получала такого удовольствия от боя», — призналась польская принцесса. «У тебя отличный контроль над стихией, ваше высочество». «Твои необычные заклинания неэффективны, несмотря на формулировки», — с легкой улыбкой ответил Михаил. «Было бы интересно продолжить практику в более контролируемых условиях». «С удовольствием», — Карина кивнула. «Возможно, во время военных учений, которые ты упоминал». Мы с Варварой переглянулись. Между вторым принцем и польской принцессой определенно что-то возникло. Что-то, что могло иметь последствия как для личных отношений, так и для дипломатии двух стран. Следующая неделя прошла в обычной для придворной жизни суете. Приемы, встречи, обсуждения. Я старался совмещать новые обязанности принца с работой законника, хотя это становилось все сложнее. Многие в бюро теперь обращались ко мне с преувеличенным почтением, что мешало нормальной работе. В один из дней ко мне в кабинет пришла Елизавета Гараева, рыжеволосая сотрудница бюро и давняя поклонница научных работ моей матери. Она всегда была немного эксцентричной, но сегодня выглядела особенно взволнованной. «Ваше высочество?» Она поклонилась, но в ее глазах читалось беспокойство, а не почтение. «Мне нужно показать вам кое-что важное». «Елизавета Викторовна, мы с вами работаем уже давно». Я устало вздохнул. «Пожалуйста, никакого вашего высочества в рабочее время». «Хорошо, Максим Николаевич». Она немного расслабилась. «То есть, Алексеевич». «Неважно, просто Максим будет достаточно». Она положила на стол небольшой флакон с перламутровой жидкостью. «Это эликсир, который распространяет наследный принц Петр через свой благотворительный фонд. Анастасия Николаевна помогла мне получить образец». Я напрягся. Моя сестра рисковала, добывая это вещество. «Она в безопасности?» «Абсолютно», — заверила меня Гараева. «Официально она просто интересуется медицинской благотворительностью. Никаких подозрений». Я кивнул с облегчением. «И что вы выяснили?» «Пока не все, что хотелось бы». Гараева присела на краешек стула. «Но есть странности. Сам по себе эликсир действительно обладает лечебными свойствами, стабилизирует состояние пациентов, ускоряет заживление ран, снимает воспаление. Но есть побочный эффект, который проявляется не сразу». «Какой?» «Он влияет на ментальную устойчивость. Люди, принимающие эликсир регулярно, становятся более внушаемыми. Не критически, но заметно. Они начинают больше доверять определенным источникам информации, меньше сомневаются в авторитетах». Я сразу вспомнил Аврору. Ее возвращение, быстрое восстановление влияния, особенно на принца Петра, все это обретало новый смысл. «Есть еще кое-что». Граева нервно теребила край блузки. «Эффект усиливается, когда человек подвергается воздействию определенного запаха. Я проверила, и это... особая комбинация эфирных масел, которую в столице, да и во всей империи производят только в одном месте. В общем, весьма специфическая вещь, которую даже случайно сложно воплотить. Их запах действует как катализатор, усиливая внушаемость». «Дай угадаю. и делают это строго на заказ только одному человеку, и этот человек из императорской семьи». «Как вы...» — запнулась Елизавета Викторовна, широко округлив глаза. «Духи и эликсир», — я задумался. «Хитрая комбинация. Ее жертвы даже не подозревают, что ими манипулируют». Это объясняло многое, включая то, почему император так легко согласился на возвращение сестры из ссылки, и почему наследный принц, который всегда был амбициозным, но справедливым, вдруг так активно поддержал сомнительные проекты своей тетки, или же он изначально был с ней. «Нам нужно больше доказательств», — решил я. «И что-то, что повысит сопротивление этой гадости. Я уже работаю над этим». Гараева оживилась. «Но мне нужен доступ к полной формуле эликсира. Без нее я могу только гадать о его составляющих». «Я попробую добыть», — пообещал я, хотя понимал, насколько это сложно. Все исследования Авроры хранились в строжайшей тайне. Когда Гараева ушла, я долго сидел, размышляя о полученной информации. Аврора действовала тонко, постепенно подчиняя себе ключевые фигуры империи. Эликсир, духи, ее личное обаяние — все это работало на создание сети влияния. А что если цель не только в восстановлении ее положения? Что если за всем этим стоит нечто большее? Размышление прервал стук в дверь. Вошел Виктор с папкой документов. «Новые отчеты из Англии», — он положил бумаги на стол. «И странные слухи из дворца». «Что за слухи?» «Говорят, наследный принц готовит какой-то особый указ, что-то связанное с медициной и новым эликсиром. Подробностей пока нет, но придворные шепчутся, что это может изменить подход к лечению в масштабах всей страны». Я нахмурился. Это звучало подозрительно похоже на расширение сферы влияния эликсира Авроры. «Нужно узнать больше», — решил я, — «и как можно скорее. Если эликсир распространится по всей империи...» «Дай угадаю. Все будет очень плохо», — мрачно закончил Виктор. «И это только начало». Я поднялся из-за стола. «Нужно готовиться к противостоянию, но действовать осторожно. Аврора все еще сестра императора, и у нее много союзников». «У тебя тоже есть союзники», — напомнил Виктор. «И теперь ты принц. Это дает определенные преимущества». «Да, но также делает меня более заметным и накладывает некоторые ограничения». Я подошел к окну. «Аврора не остановится, пока не получит то, что хочет. А я все больше убеждаюсь, что хочет она не просто молодости или власти. Она хочет полного и беззаговорочного подчинения».